Глава 8. Разговор в палате. Когда я проснулась в очередной раз, то увидела, что лучи солнца проникают внутрь моей палаты. В голове еще немного шумело, видимо, это сказывались последствия отравления сталоцином. Кто-то бесшумной поступью подошел к моей кровати. «Проснулась?» Я вздрогнула, услышав такой знакомый мужской голос с приятной хрипотцой. Дарион, как и всегда, был одет с иголочки. Дорогой деловой костюм из темно-серой ткани подчеркивал его удивительный оттенок глаз, а верхние пуговицы шелковой рубашки были расстегнуты, рукава закатаны, чуть помяты, как будто бы Дарион прилег отдохнуть на пару часов, прямо в одежде. Под глазами залегли глубокие тени, темные волосы растрепаны. Похоже, он больше суток провел на ногах, а последние часы дежурил в моей палате лично вместо сиделки. Интересно, а куда подевалась Элегия? И как давно он здесь? Ой, кажется, последний вопрос я задала вслух. «Всего несколько часов», — ласково улыбнулся мужчина, хотя в графитово-серых глазах мелькнуло беспокойство. «Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит?» Я прислушалась к себе, отмечая, что голова больше не гудит, жара не чувствую, да и режущая ломота в мышцах куда-то пропала. «Вроде бы хорошо, спасибо». Я улыбнулась ему в ответ немного растерянно, так как понятия не имела, что сказать Дариону Блэкшеру. Вопросов в голове крутилось много, но задавать их сейчас Дариону мне почему-то казалось неуместным. Он и так из-за меня сорвался с каких-нибудь важных переговоров из другого мира, потратил кучу времени и денег, а еще вытащил из тюрьмы на территории Лазурии, употребив все свое влияние. Дарион даже не смог вернуться в наш мир, чтобы подготовить ежегодную технологическую выставку, а ради меня все бросил и примчался. Я ощутила, как краска стыда в который раз заливает мое лицо и шею, когда я общаюсь с этим мужчиной. «Ох, Лилиана, что ж ты за бедовая девица-то такая, а?» — поддакнул внутренний голос. Совершенно не кстати я вспомнила, что последний раз причесывалась, когда шла в номер господину Грею. И, наверное, выгляжу сейчас, как ворона после дождя. Я почувствовала себя последней замухрышкой. И что Дарион Блэкшир делает в моей палате? Какое ему вообще дело до меня? Тем временем напряженная морщина на переносице главы службы безопасности по иномирным делам разгладилась. Он удовлетворенно кивнул, услышав мой ответ, пододвинул стул и ловко сел на него верхом, предварительно развернув спинкой к моей кровати. «Ну, тогда рассказывай, как тебе угораздило», — неожиданно задорно сказал он мне, лукаво подмигнув. Я удивленно уставилась на Дариона. «Неужели он не злится на меня?» За то, что я нарушила все его планы и за потраченные деньги на мое лечение. Молчание в палате затягивалось, и Дарион полушутя произнес. «Если ты сейчас мне ничего не скажешь, то я подумаю, что сталоцин все-таки воздействовал на твой организм слишком глубоко, и позову магистра Цера для повторного осмотра». Я замотала головой из стороны в сторону, потом ойкнула, поняв, что от меня ждут ответ, и сказала немного неуверенно. «Не надо целителей, со мной все в порядке». И... Я чуть потупилась, но все же произнесла, глядя в графитово-серые глаза. «Спасибо, что вытащил меня из тюрьмы». Дарион кивнул так, будто бы его поблагодарили за чашку кофе, а затем чуть насмешливо произнес. «Ты не представляешь, каково было мое удивление, когда на встрече с королем изумрудных сирен со мной связался Бенефис и начал орать в мыслепередатчик, что как только я вернусь в столицу, он свернет мне шею». «Королем сирен? Почему? Я думала, что Дарион в Дезертуме». И почему Бенефис угрожал Дариону? Как это вообще все связано? Видимо, изумление на моем лице проступило столь явно, что глава СБИ вновь улыбнулся мне. «Вот-вот. А представляешь, каково было мне, когда на официальном приеме во время моей речи мне в ухо без всяких объяснений начал орать Бенефис? Конечно, за годы дружбы я привык к его эксцентричным выходкам, но на этот раз он превзошел сам себя. Он вложил так много магии, чтобы достучаться до меня в Сиегалии, что его ур услышали все вокруг. Так самое смешное, что сирены – очень прямолинейный народ. У них слово с делом никогда не расходится. А король – мой давний друг. Он подумал, что мне угрожает реальная опасность, и наотрез отказался отпускать из своего мира». Я не сдержала улыбки, представив эту нелепую картину. Почему-то угрозы из уст Бенефиса в адрес Дариона мне показались детским лепетом. Да и то, что король сирен не захотел отпускать главу службы безопасности по иномирным делам, полнейшей глупостью. Я прекрасно понимала, что Дарион меня подбадривает, рассказывая историю со своего ракурса и давая время, прийти в себя после отравления ядом и собраться с мыслями. И я ему была за это благодарна. Все-таки приятно, когда тебе проявляют заботу и внимание. Когда я все-таки вырвался из Сиегалии в столицу, продолжил свой рассказ глава СБИ, то выяснил, что Бенефис думал, будто ты по моему приказу отправилась в другой мир. Уж не знаю, что он себе навоображал, но он был уверен, что либо я тебе дал задание, как оперативному магу, нарушив свое обещание не пускать тебя туда, где опасно, либо ты вообще решила провести отпуск со мной подальше от его глаз. Дарион кивнул на меня беглый, но изучающий взгляд. «О, Бенефис, драконьи укротители!» Я закусила нижнюю губу, сплела пальцы на руках и уставилась на них, думая, как же ему все объяснять-то буду. Глава службы безопасности по иномирным делам, видимо, ожидал от меня какой-то реакции, но так как ее не последовало, он продолжил свое повествование. «В общем, я выяснил через своих людей, что ты покинула столицу через зал межмировых телепортов и отправилась в один из самых фешенебельных курортных миров – Лазурю. Я ожидал тебя найти с кем и где угодно, но меньше всего думал о том, что увижу тебя без сознания в тюремной камере маглицы с табличкой на двери. Осторожно, преступник агрессивен». «Да, неудобно как-то получилось и перед Бенефисом, и перед Дарионом», – подумала я, а вслух произнесла вопрос, мучивший меня все это время. Разумеется, только озвучив его, я поняла, что он прозвучал несколько некрасиво. «А почему за мной приехал ты, а не Бенефис?» Дарион вновь стал серьезным. «Официально я сейчас нахожусь в Сиегалии. Кроме Бенефиса и Пелиграсиуса, никто не знает, что я телепортировался сюда, в Лазурию. Бенефиса же не отпустил король, потому что когда два самых влиятельных лица государства, за исключением самого монарха, отбывают из столицы на неопределенный срок, это уже перебор. Не волнуйся, я обещал Кёнигсбергу вернуть тебя в целости и сохранности, чтобы он лично с тобой разобрался». Я поежилась. Последнее обещание прозвучало как-то угрожающе. Я все еще помнила, как Бенефис позволил себе отшлепать меня, и мне это сильно не понравилось. С другой стороны, сейчас выходило, что я отправилась в Лазурию на поиски Виера, с которым он запретил мне общаться, нагло соврала, что на неделю отправляюсь к бабушке, а ко всему прочему загремела в местную тюрьму по обвинению в убийстве. «И чуть не умерла», — шепнул внутренний голос. Так что, если говорить честно, то ему есть за что быть недовольным. Я тяжело вздохнула. Если Бенефис решит меня отшлепать, то он будет в своем праве. Вот только... Почему же он не наплевал на все и не примчался ко мне, как это сделал Дарио? Неприятный червячок обиды зашевелился где-то глубоко в груди. Блэкшир практически не знал меня. Я была всего лишь навсего рядовым сотрудником службы безопасности по иномирным делам и работала на него меньше месяца. Однако за этот месяц он уже второй раз спасает мне жизнь, первый раз жертвуя практически всем своим магическим резервом и рискуя выгоранием, а сейчас еще и потратив на меня целое состояние. Дарион внимательно смотрел на меня, но торопиться объяснениями не стал. Наконец я снова тяжело выдохнула и начала свое повествование с момента встречи с Хельгой Дерош на выставке в Музее магических экспонатов. Глава СБИ несколько раз останавливал меня, просил повторить, а также задавал уточняющие вопросы. «А почему Хельга Дерош вообще обратилась к тебе за помощью в поисках своего супруга?» – переспросил Дарион. «Ну...» – я потупилась и слегка покраснела, ведь я до сих пор не набралась храбрости и не сказала ему, что Виер был не просто моим клиентом в публичном доме, как это я сообщила ему когда-то давно в Тихом саду, а мы взаимно просканировали ауры друг друга. «Я понимаю, что он укусил тебя на балу, и между вами могла установиться связь, которая возникает между вампиром и его жертвой. Но этого мало», – стал рассуждать Дарион вслух. Сомнения Дариона мне были абсолютно понятны. Похоже, все-таки придется объяснить чуть подробнее природу наших взаимоотношений с вампиром. «Хейга считает, что я не просто любовница Виера, а его Тьяри», – сказала я, запутавшись в собственных мыслях. Потом увидела, как брови брюнета стали удивленно подниматься вверх, ойкнула и добавила. «В смысле, между мной и Виером вообще ничего не было? И нет, но Хельга думает, что я его Тьяри». Глава службы безопасности по иномирным делам забарабанил пальцами по спинке стула, о чем-то задумавшись. А я прикусила нижнюю губу. «Да, хорошо говорить явно не мой конек. Вот что обо мне теперь подумает Дарион? Хельга попросила меня найти Виера, потому что была уверена, что я его Тьяри. А ведь такие подозрения на пустом месте не возникают. Дарион, как следователь, должен это понимать. А ко всему я официально встречаюсь с его лучшим другом детства, бенефисом Кёнигсберга. Как же сложно все в моей жизни складывается. А ты уверена, что на техномагической выставке Виера не было, а Хельга прибыла в наш мир с его братом-близнецом Винтером? Переспросил Дарион. Да, уверена. Я потупилась и чуть покраснела. Не все-то вампиры могут отличить братьев-близнецов, а тут я, обыкновенная девушка, заявляю такое. В моей голове, не кстати, проснулся ехидный внутренний голос. Между тобой и Виером ничего не было и нет. Ты совершенно точно не его Тьяри, вот только ты отличаешь Винтера от Виера и бросаешься, чертя голову, на поиски последнего, рискуя собственной жизнью. Я ничего не упустил? Представляться чужим именем, да еще и на официальном мероприятии, серьезное нарушение закона. Пробормотал Дарион тем временем, потирая переносицу. Винтер сильно рисковал, тем более, что Виер – глава клана, и все вампиры принесли присягу именно его брату. Если кто-то еще заметил бы подмену, был бы международный скандал. И судя по тому, что ты отличаешь вампиров-близнецов, какая-то связь между тобой и Виером все же есть. Задумчиво проговорил брюнет. Я растерянно пожала плечами. Я не знаю, я не чувствую его ауру и понятия не имею, что это такое – быть чьей-то тиаре. Дарион погрузился в свои размышления, дав мне знак продолжить свой рассказ. В следующий раз он остановил меня на моменте покупки кинжала. «То есть ты купила кинжал просто как сувенир?» – переспросил он. Я грустно закивала. «Да, исследователь назвал его орудием убийства». Дарион сердито фыркнул. «Это чушь, и я легко это докажу. На орудие убийства, даже если его тщательно отмыть с бытовыми заклинаниями, остаются эманации ауру жертвы. Должны пройти не одни сутки, чтобы они исчезли». Я удивленно вскинула голову на Дариона. «Выходит, даже если предмет не магический, то все равно можно узнать, убивали с его помощью или нет? О, как интересно, не знала». Дарион, видя мою заинтересованность, продолжил. «Более того, пока ты восстанавливалась, я осмотрел тело убитого оборотня. По остаткам ауры видно, что кто-то вырезал ему сердце магическим клинком, а не простым сувенирным кинжалом. Это вдвойне любопытно, так как на территории всей Лазурии любое магическое оружие строго запрещено. Нарушением является даже его хранение». Мужчина задумался, подперев рукой подбородок. Я же заерзала на кровати. Ого, повезло мне с тем, что Дарион первоклассный следователь. С таким шефом и никакого маг-консультанта не надо. «В любом случае, не переживай. День-два обвинения в убийстве Грая Азральда с тебя снимут. Я разберусь с этим». Продолжил глава СБИ, очнувшись от своих размышлений. «Меня больше беспокоит то, что тебя кто-то смог отравить. Магистр Цера сказал, что ты ничего не ела последние сутки. Ты можешь вспомнить и перечислить все необычное, до чего ты дотрагивала, спила и ела после телепорта? Когда почувствовала первые признаки слабости?» Я напряглась, вспоминая, что со мной случилось после телепортации. Мне сразу стало плохо, как я вышла из кабины в зале межмировых телепортов. Местная служащая предложила мне кружку какого-то отвара, после которого на первое время мне полегчало. Затем я купила тот кинжал на рынке, но мне уже было очень жарко и кружилась голова. Возможно, я просто непривычна к местному солнцу. Ну и уже в каюте капитана я подняла с пола газету, которую мне подсунули под дверь. Вроде бы все. Дарион кивнул, внимательно меня выслушав. Глубокая морщина вновь рассекла его переносицу. «Кинжал не подходит. Не было никаких гарантий, что ты купишь именно его. Как, впрочем, и то, что вообще становишься в каюте капитана. Получается, что тебя отравили в зале межмировых телепортов». «Но как?» – я изумилась. «Да, мне лазурянка дала отвар, но его же наверняка проверила не одна служба. У зала межмировых телепортов одна из самых совершенных систем безопасности. Да и к тому же, девушка работает на государственной службе, ей просто не было резона меня отравлять. Она же меня даже не знала». Дарион, по всей видимости, подумал о том же самом, потому что помрачнел. «У меня есть догадка, но надо ее еще проверить». Я растерянно добавила. «Да и ко всему злоумышленник знал, что я буду телепортироваться в Лазурю. Знала об этом лишь Хельга Дереш, но она сама просила меня узнать, где находится Виер. Думаешь, все это был мастерски разыгранный спектакль?» Дарион хотел было что-то мне сказать, как резко поморщился, приложив руку к мочке уха. «Да, Бенефис, с Лолианой все в порядке. Было покушение, но все обошлось. Нет, ее мыслепередатчик утерян, но она рядом. Скажи ей все сам». И с последними словами начальник службы безопасности по иномирным делам протянул крошечный диск телесного цвета мне. Это одна из современных, очень дорогих моделей, так называемая невидимка. Мой личный мыслепередатчик, который отобрал маглицески при аресте, был гораздо более громоздким и внешне напоминал крупную серьгу. Я испуганно посмотрела на устройство, тяжело вздохнула и нехотя взяла его из рук Дарьевна. «Лали!» – раздался в голове знакомый мужской голос. «Милая, с тобой все в порядке?» Голос Бенефиса звучал настолько встревоженно, что я тут же устыдилась своих недавних мыслей в его адрес. Нет, он действительно за меня очень и очень переживает. А то, что не бросился вслед за мной в лазурию, так король не отпустил, оно и понятно. Наверняка, если бы я смогла найти способ сообщить ему, что нуждаюсь в срочной помощи, то он все бы бросил и прилетел. «Да, все обошлось», — ответила я ему. «Не беспокойся». «Не беспокоиться, значит?» Тревога в голосе мужчины тут же сменилась на гневные нотки. «Да как тебе вообще в голову пришло обмануть меня и телепортироваться на лазурю, никого не предупредив? Да ты хотя бы понимаешь, насколько безумно и глупо поступила? Да как ты вообще? Как только ты вернешься?» Дальше я решила не слушать начальника департамента особо тяжких преступлений и убийств, так как Бенефис действительно очень громко орал в мыслепередатчик. Я слегка поморщилась, а потом сняла устройство с мочки уха и вернула его Дариону. Да, возможно, это некрасиво по отношению к Бенефису, но разговор с ним, когда он в таком настроении, все равно конструктивным не выйдет. Я понимаю, что сильно провинилась перед ним, но решу все лично с ним с глазу на глаз, когда вернусь в столицу. «Злится?» – спросил Блэкшир. Он с насмешливым прищуром потянулся к моей ладони, чтобы взять устройство. На миг моя рука дрогнула, и его теплые подушечки пальцев легко коснулись моего запястья. От этого мимолетного касания у меня пробежала мелкая дрожь по всему телу. Дарьон скинул на меня свои потемневшие графитово-серые глаза с чуть расширившимися зрачками, в которых я сразу же утонула. Но миг прошел, и я с трудом отвела взгляд, чувствуя, как краснею. «В ярости», — ответила я еле слышно, думая совсем не о Бенефисе. «Это на него похоже», — ответил Дарьон. «Я чувствовала, что он все еще смотрит на меня». «Я тоже пришел в ярость, когда увидел, что тебя держат в клетке». «О, да, я помнила, хотя и находилась на тот момент в горячечном бреду. Я усмехнулась, вспомнив то, что слышала в камере. В отличие от Бенефиса, Дарьон навел на тюремщика ужас одним только своим тоном, и для этого ему не требовалось повышать голос. А еще он говорил максимально четко и до сих пор ни разу не отругал меня за беспечность. Я все еще не знала, что ответить своему спасителю». Глава службы безопасности по иномирным делам уже сбросил звонок Бенефиса, а после непродолжительного молчания произнес: «Оставайся здесь на несколько дней, отдыхай и приходи в себя. Заказывай любую еду, все покроет страховка, не волнуйся. А я попробую выяснить пока, каким образом было совершено на тебе покушение. Да и мне будет спокойнее, если ты будешь где-то поблизости». Я не знала, как реагировать на слова Дарьона. Только я расслабилась и отвлеклась, как вновь вспомнила о потраченных на меня 500 золотых. Сейчас мне было очевидно, что никакой целительской страховки от СБИ нет, и он выложил все эти деньги из своего кармана, чтобы спасти мне жизнь. Так же, как зачем-то дополнительно оплатил ночную сиделку и питание, как в 5-звездочной гостинице. Могу ли я просто взять и молча принять его заботу обо мне? Исключено. А может, он все-таки рассчитывает на что-то большее, чем словесная благодарность? Я уже пришла в себя и могла бы отправиться обратно. В таком случае не пришлось бы платить за дальнейшее проживание в лазури. Похоже, Дарьон все-таки ожидает от меня чего-то большего, раз настаивает, что я осталась здесь. Вспомнились слова магистра Цера о том, что палата оснащена раскладным диваном, а также то, что весь персонал заведения уверен, будто я его невеста. Неприличные мысли полезли в голову. Я напряглась, сжала под покрывалом руки в кулаки так, что ногти впились в ладони, и решилась. «Дарьон!» Я перебила его, когда мужчина уже собирался уходить из моей палаты. «Не надо мне врать. Я прекрасно знаю, что ты лично оплатил мое лечение. И если ты рассчитываешь на какую-то благодарность с моей стороны...» Я запнулась, произнося последнюю фразу. Глава СБИ помрачнел, плотно сжал губы, а переносицу рассекла глубокая морщина. «Похоже, я все же сказала что-то не то. Ну что ж, раз уж начала говорить, то надо закончить. Послушай, я действительно очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я в долгу перед тобой, но я отдам все деньги до последнего медика, что ты на меня потратил, честное слово». «Лали, уж не решилась ли ты устроиться в заведение мадам Жадрин в качестве жрицы любви? Прекрати, ты мне ничего не должна», — достаточно резко ответил Дарьон. «Похоже, я все-таки его обидела», – грустно подумала я. «Так поступил бы на моем месте любой уважающий себя мужчина, у кого достаточно средств на счету для оплаты лечения», – продолжил брюнет. «Не любой», – упрямо подумала я, но вслух ничего не сказала. Я сидела в полоборота к входной двери, потому как боялась развернуться всем корпусом к мужчине и посмотреть в его лицо. Что все это значит? Как это понимать? Дарион медленно подошел к моей постели, нагнулся и совершенно неожиданно убрал прядь волос с моего лица, заправив ее за ухо. «Лали!» Он мягко позвал меня. Я повернула голову в сторону мужчины, не ожидая, что его рука все еще находится около моего лица. От этого движения большой палец его правой руки лег на мои губы. Дарион замер, ожидая, что я отскочу от него или отодвинусь, а затем легонько погладил меня подушечкой пальца по губам и щеке, вызывая очередной рой мурашек в моем теле. Я же, замерев, неотрывно смотрела в его бездонные графитовые глаза, обрамленные густыми бархатными ресницами, и не могла найти в себе сил, чтобы пошевелиться. Дарион находился так близко ко мне, что я чувствовала его неповторимый ореховый аромат. Наверное, все-таки стеллацин сильно подействовал на мой мозг, потому что я не могу себе объяснить, как так вышло, что я вдруг решилась произнести. «Я в курсе слухов, которые ходят о тебе при дворе, недвусмысленных намеков, что не просто так практически весь твой отдел состоит из молодых мужчин, и в целом, что за многие годы ты не был замечен ни с одной девушкой. И я понимаю, что это личное, о таком не спрашивают». «Но тебя интересует моя ориентация?» Проницательно завершил за меня вопрос Дарион, лукаво поглядывая на меня из-под бархатно-черных ресниц. «Да». Я смутилась под его ироничным взглядом и теперь, наверное, была похожа на беса, искупавшегося в жерле вулкана. «А почему тебя это интересует, Лали?» Дарион подался вперед, спрашивая, а я различила в его мягком баритоне хрипловатые нотки, от которых мое сердце забилось втрое быстрее. Я шумно сглотнула, пытаясь унять собственное сердцебиение. «Дарион, я ничего не понимаю», – прошептала я на выдохе. Язык плохо мне подчинялся, а близость этого мужчины чего-то невероятно сильно меня взволновала. «Ты ведешь себя так странно. Сутки назад ты заплатил за меня целое состояние, и мне показалось, что я тебе не безразлична. Сейчас же стремишься оставить меня одну в палате и уйти по делам». Дарион молчал некоторое время, смотря на меня. По всей видимости, он что-то решал для себя. А затем очень тихо произнес. «Порядка 10 лет назад произошла не самая хорошая история между мной и племянницей короля. Она прилюдно жестко унизила меня, желчно пройдясь по всем моим недостаткам, выставив меня в самом неприглядном свете, что породило соответствующие сплетни. Я тогда еще учился в магическом университете и, как и все юнцы, был не уверен в себе и сильно закомплексован. После этого случая абсолютно весь высший свет стал обсуждать ту историю. Меня сделали изгоем. В итоге я был настолько подавлен, что замкнулся и перестал доверять людям, особенно женщинам. Так вышло, что именно племянница короля Виктория окончательно рассорила нас с Бенефисом. В одночасье я лишился единственного лучшего друга, девушки, в которую был влюблен, и репутации. Мое достоинство было прочно втоптано в грязь, а в какой-то момент я даже размышлял о самоубийстве. Мне повезло, потому что меня отправили в Тристанию в качестве миротворца. Возможно, ты слышала, это смешанный мир, в котором сразу обитает несколько раз. Сирены, кентавры и наяды. Мне приходилось учить новые языки, участвовать в стычках и разнимать воюющие расы, изучать местную культуру. Через пару лет все мысли о самоубийстве вылетели из головы». От признания Дарина мне стало не по себе. Смогла бы я пережить такую травлю и моральный удар? Вряд ли. Я покачала головой, негодующе думая о Виктории, племяннице короля. Вот же встречаются ужасные женщины. Она поступила с Дарионом гораздо хуже, чем Майкл поступил со мной, хотя мой бывший по сей день треплет о том, какое я бревно в постели. Только недавно Бенефису удалось приструнить его. Глава службы безопасности по иномирным делам находился все так же рядом около меня. Его голос обволакивал. Он провел пальцами по моим губам и шее, но на этот раз невесомо дотронулся до тонкой кожи на шее. И я непроизвольно облизала губы. А Дарион судорожно вздохнул, увидев это действие. Его глаза приобрели оттенок предгрозового неба. «Что касается моего отдела, продолжил он, все так же неотрывно глядя на меня. То да, действительно в СБИ работает больше мужчин, чем женщин. Но это исключительно потому, что действительно сильные маги часто встречаются именно среди мужского пола, как и логическое мышление, столь необходимое для ведения расследований. Если тебя интересует, нравятся ли мне мужчины или женщины, то я отвечу однозначно. Мне нравятся женщины. А конкретнее, мне нравится одна единственная женщина. Ты. Я смотрела на Дариона, широко распахнув глаза, и не могла поверить в то, что услышала. Немое изумление проступило на моем лице. Да, Дикса говорила мне, что я нравлюсь главе СБИ, но одно дело чьи-то догадки, а другое, когда человек вот так просто признается тебе в чувствах. Я смущенно закусила губу, не зная, что ему ответить. Ты мне понравилась еще с самого первого дня нашего знакомства. Я запомнила тебя в тот день, когда ты растрепанная, раскрасневшаяся выбежала из кабинета Бенефиса. Дарион улыбнулся, явно вспомнив мой внешний вид. Мне же вспоминать первый рабочий день, когда я почти что отдалась Бенефису на диванчике для гостей, совершенно не хотелось. Ты первая девушка на моей памяти, которая бежала не в его объятия, наоборот, стремглав неслась прочь от него. Дарион иронично усмехнулся каким-то своим мыслям. Это меня тогда позабавило. Всю жизнь мне говорили, что Бенефис то, Бенефис это, какой он молодец, ставили его в пример. Что касается женщин, то он всегда был их любимчиком. И тут ты, выбегающая прочь из его кабинета. В следующую нашу встречу я узнал, что ты смогла обнаружить и скинуть в себя профессиональную слежку маглицы, а ко всему являешься талантливым еще магом-вещевиком. Тот вечер в тихом саду стал для меня особенным. Ты так мило краснела и бледнела, когда я тебя обо всем расспрашивал. Даррен вновь мягко улыбнулся, вспоминая наш вечер в беседке у мангала. А я же вспомнила, как глава СБИ приготовил и накормил меня вкуснейшим стейком из мантуса. Интересно, где он так здорово научился готовить? Несколько дней спустя на балу, продолжал мужчина. Ты еще раз продемонстрировала свои уникальные магические способности. Умение логически мыслить и придумывать нетривиальные решения в кратчайшие сроки. Я до сих пор глубоко восхищен как твоей храбростью, так и самой идеей попросить Виеру укусить тебя, чтобы очистить кровь от Монтикорта. Я слушала Дариона, затаив дыхание. Оказывается, вот как он видел все мои действия. Я же считала, что выгляжу вечно перед ним полной идиоткой, да еще и с сомнительной репутацией. Одно то, что я напилась в компании Виера Курувицки, обменялась с ним чтением аур, после чего получила щедрую оплату, чего стоит. А еще тот вечер в тихом саду. Мне пришлось сознаться, что я ночевала у Бенефиса в первые же сутки после нашего знакомства, научилась лазить по шестам для стриптиза в заведении мадам Жадрин, а еще соврала насчет покупки козьей крови в фетолавке якобы для имитации девственности. Драконьи укротители! Да мне никогда и ни перед кем не было так стыдно за всю свою жизнь, как перед Дарионом Блэкшером. За все свои выходки и вранье. Тем временем, серые глаза главы службы безопасности по иномерным делам ласково смотрели на меня. Лали, ты самая удивительная, непредсказуемая, искренняя и храбрая девушка, которую я когда-либо встречал. Когда я был вынужден по делам службы навестить Бенефиса после всех этих событий, я втайне надеялся увидеть тебя. И в тот день ты снова изумила меня до глубины души, заставив смеяться до слез, впервые за много лет после той истории с Викторией. Я вспомнила, как Дарин хохотал, узнав о моем участии в тотализаторе, и криво усмехнулась. Хоть кому-то я подняла настроение этим тотализатором. Мне же было совсем не весело, когда Майкл Миттерсон зашел в кабинет Бенефиса и объявил, что мешок с золотыми – мой куш за то, что я не спала со своим начальником. «Бенефис, разумеется, заметил мой интерес к тебе и спросил напрямую», – продолжил Дарион. «Я не стал скрывать, что ты мне понравилась и как девушка, и как специалист. В результате Бенефис ультимативно потребовал, чтобы я не приближался к тебе и не искал встреч». Я сидела глубоко потрясенная словами Дариона. «Ах, вот как все, оказывается, было. А стал бы Бенефис вообще встречаться со мной, если бы его друг детства и заклятый соперник во всем не признался бы, что испытывает ко мне симпатию? Выходит, вот почему за 3,5 месяца наших отношений с Бенефисом от Дариона я не получила даже крохотной весточки. А я-то думала, что он даже забыл, как я выгляжу, как меня зовут. Также вдруг стали вставать на свои места, как крохотные кусочки пазла, многие детали. Как Бенефис при Дарионе собственнически меня обнимал и в своем кабинете, в тихом саду, когда мы еще не встречались. Его двусмысленные фразы, что он провожает меня до дома, неприлично страстные поцелуи при друге детства и многое-многое другое. Сумбурные мысли отрывочно проносились в голове, создавая настоящий ураган. Вдруг вспомнилось, как начальник департамента особо тяжких преступлений и убийств влез в окно моей спальни с букетом белых лилий. «Он поставил себе цель завоевать тебя и завоевал», — отметил внутренний голос. «Я не стал бороться за твое внимание с Бенефисом, рассудив, что так сделаю только хуже. Я думал, что это пробудит в нем старый дух юношеского соперничества и желание доказать, что он лучше меня. А в умении Бенефиса кружить девушкам голову и влюблять в себя я не сомневался. Это была заведомо проигрышная дуэль для меня. К тому же в столице знают, насколько Бенефис непостоянен в своих отношениях и быстро теряет интерес к девушкам. Я рассчитывал, что если временно отступлю и проявлю немного терпения, поступлю наилучшим образом. И для тебя, и для него, и для себя». «И что же изменилось?» – прошептала я. Дарин грустно усмехнулся и убрал руку от моего лица. «Все. Бенефис изменил своим привычкам. А я все эти 3,5 месяца проклинал себя каждый день, что так и не попробовал завоевать твое внимание. Тогда, когда я нашел тебя замерзающей посредине дороги в ночь после оперы, в душе я прыгала от счастья, что судьба подарила мне второй шанс». Я застонала, спрятав лицо в ладонях. Отчего-то мне стало горько и немножечко тоскливо на душе. А я-то дура сказала, что мы с Бенефисом поссорились. Почему я не сказала правду, что мы с ним расстались? Ведь только благодаря, по сути, Дариону наши отношения восстановились. Одно слово могло бы изменить все в моей жизни. Дарион совершенно неправильно воспринял мое движение и стон. Он тут же забормотал извинения. «Прости, Лали, что вываливаю все это на тебя, но ты словно лучик солнца озарила мою жизнь. С твоим приходом в службу безопасности по иномирным делам я стал ловить себя на том, что улыбаюсь, когда думаю о работе. Предлагая тебе работу у себя, я прекрасно понимал, что подписываю себе приговор. Твоя принципиально отрицательная позиция по отношению к служебным романам мне известна. И видят боги, меньше всего на свете я хотел бы быть твоим начальником». Дарин собрал руку в кулак и с отчаянием ударил по матрасу кровати. «Но теперь я хотя бы могу с тобой видеться». Я слушала признание Дариона и вспоминала наши ежедневные встречи, сканирование аур различных артефактов, совместное рассуждение и мою помощь в расследованиях. Вспомнилось и то, как, не выходя из его кабинета, мы смогли раскрыть убийство жениха-орка из Арканоида. Каждый день Дарион смеялся, заставлял улыбаться меня, рассказывал что-то интересное из своего прошлого, делился опытом. Рядом с ним я всегда чувствовала себя защищенной, и мне казалось, что все происходит правильно. «Дарин, ты же знаешь...» – робко сказала я и замолка. «Да, Дикса мне говорила, что я нравлюсь Блэкширу, но я и не подозревала, что все зашло настолько далеко. Я встречаюсь с Бенефисом, который испытывает ко мне глубокие чувства. Я не могу его предать. Это будет многократно хуже, чем то, как поступил со мной Майкл. Возможно, если все сложилось бы по-другому, не в этой жизни, я была бы счастлива с Дарином Блэкширом. Кто знает». Глава службы безопасности по иномирным делам выдавила из себя мучительную улыбку, исказившую его лицо. «Знаю. Ты встречаешься с Бенефисом. А еще сейчас самое неподходящее время для признания в чувствах». Дарион печально покачал головой. «Даже если ты изменишь всем своим принципам, расстанешься с Бенефисом и решишься на отношения со мной, твоим непосредственным начальником в СБИ, ты до конца жизни будешь мучиться вопросом, а не помог ли я тебе в лазуре лишь потому, что рассчитывал на твою ответную благодарность». И с этими словами Дарион резко встал и решительно вышел из моей палаты. Я ошеломленно уставилась на захлопнувшуюся дверь. Мысли в голове расползались, словно тараканы от света. «Как мне теперь быть? И почему так сильно болит где-то в районе груди?»